Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Я отчетливо помню черную шляпу и черные бакенбарды на фоне синих цветов, протянувшихся широкой полосой до самой беседки. Помню закатное небо и странный силуэт скалы. Трейл стоял в тени, лица его не было видно, но он улыбался, клянусь, я видел, как блестели его белые зубы. Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным, негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке. Отец Браун вскочил с неожиданной яростью. Стало быть, его обвинила собака. Разоблачил вещий пес. «А не заметили вы, летали в то время птицы и, главное, где? Справа или слева? Осведомлялись вы у авгуров, какие принести жертвы? Надеюсь, вы вспороли собаке живот, чтобы исследовать ее внутренности. Вот какими научными доказательствами пользуетесь вы, человеколюбцы-язычники, когда вам взбредет в голову отнять у человека жизни честное имя!» Финс на мгновение потерял дар речи, потом спросил: «Постойте, что это вы? Что я вам такого сделал?» Браун испуганно взглянул на него. Так же испуганно и виновато люди смотрят на столб, наткнувшись на него в темноте. «Не обижайтесь», — сказал он с неподдельным огорчением. «Простите, что я так набросился на вас. Простите, пожалуйста». Финс взглянул на него с любопытством. «Мне иногда кажется, что самое загадочное из загадок — вы», — сказал он. «Все-таки сознайтесь. Пусть, по-вашему, собака не причастна к тайне, но ведь сама тайна остается. Не станете же вы отрицать, что в тот миг, когда пес вышел на берег и завыл, его хозяина прикончила какая-то невидимая сила, которую никому из смертных не дано ни обнаружить, ни даже вообразить. Что до стряпчего, дело не только в собаке. Есть и другие любопытные моменты. Он мне сразу не понравился. Увертливый, слащавый, скользкий тип. И я вот что вдруг заподозрил, наблюдая за его ухватками. Как вы знаете, и врач, и полицейские прибыли очень быстро. Доктора Валантена вернули с полпути, и он немедленно позвонил в полицию. Кроме того, дом стоит на отлете, людей там немного, и было нетрудно всех обыскать. Их тщательно обыскали, но оружия не нашли. Обшарили дом, сад и берег с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийцы было почти так же трудно, как спрятаться самому. «Спрятать кинжал», — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом. «Так вот», — продолжал Финс, — «я уже говорил, что этот Трейл все время поправлял то галстук, то булавку в галстуке, особенно булавку. Эта булавка напоминает его самого, щегольская и в то же время старомодная. В нее вставлен камешек, вы такие, наверное, видели, с цветными концентрическими кругами, похожий на глаз. Меня раздражало, что внимание Трейла так сконцентрировано на этом камне. Мне чудилось, что он — циклоп, а камень — его глаз. Булавка была не только массивная, но и длинная, и мне вдруг пришло в голову. Может быть, он так ей занят от того, что она еще длиннее, чем кажется. Может, она длиною с небольшой кинжал?» Отец Браун задумчиво кивнул. «Других предположений насчет орудия убийства не было?» — спросил он. «Было еще одно», — ответил Финц. «Его выдвинул молодой Дрюс, не сын, а племянник. Глядя на Герберта и Гарри, никак не скажешь, что они могут дать толковый совет сыщику. Герберт и впрямь бравый драгун, украшение конной гвардии и завзятый лошадник. Но младший Гарри одно время служил в индийской полиции, кое-что смыслит в этих вещах. Он ловко взялся за дело. Пожалуй, даже слишком ловко. Пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Впрочем, он в каком-то смысле сыщик, хоть и безработный, и вложил в свою затею не только любительский пыл. Вот с ним-то мы и поспорили насчет орудия убийства, и я узнал кое-что новое. Я упомянул, что собака лаяла на Трейла, а он возразил, что если собака очень злится, она не лает, а рычит. «Совершенно справедливо», — вставил священник. Младший Дрюс добавил, что он сам не раз слышал, как этот пес рычит на людей, к примеру, на Флойда, секретаря полковника. Я очень резко возразил, что это опровергает его собственные доводы. Нельзя обвинить в одном и том же преступлении несколько человек, тем паче Флойда, безобидного, как школьник. К тому же он был все время на виду, над зеленой оградой, и его рыжая голова бросалась всем в глаза. «Да», — отвечал Гарри Дрюс, — «здесь у меня не совсем сходятся концы с концами». Но давайте на минутку прогуляемся в сад. Я хочу показать вам одну вещь, которую, по-моему, никто еще не видел. Это было в самый день убийства, и в саду все оставалось без перемен. Стремянка по-прежнему стояла у изгороди, и, подойдя к ней вплотную, мой спутник наклонился и что-то вынул из густой травы. Оказалось, что это садовые ножницы. На одном из лезвий была кровь. Отец Браун помолчал, потом спросил: «А зачем приходил стряпчий?» «Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание», — ответил Финц. «Кстати, о завещании. Его ведь подписали не в тот день». «Надо полагать, что так», — согласился отец Браун. «Чтобы оформить завещание, нужны два свидетеля». «Совершенно верно. Стряпчий приезжал накануне, и завещание оформили, но на следующий день Трейла вызвали снова. Старик усомнился в одном из свидетелей и хотел это обсудить». «А кто были свидетели?» — спросил отец Браун. «В том-то и дело!» — с жаром воскликнул Финц. «Его свидетелями были Флойд и Валантен. Вы помните, врач-иностранец, или уж не знаю, кто он там такой». И вдруг они поссорились. Флойд ведь постоянно суется в чужие дела. Он из тех любителей пороть горячку, которые, к сожалению, потребляют весь свой пыл лишь на то, чтобы кого-нибудь разоблачить. Он из тех, кто никогда и никому не доверяет. Такие, как он, обладатели огненных шевелюр и огненных темпераментов, всегда или доверчивы без меры, или без меры недоверчивы, а иногда и то, и другое вместе. Он не только мастер на все руки, он даже учит мастеров. Он не только сам все знает, он всех предостерегает против всех. Зная за ним эту слабость, не следовало бы придавать слишком большое значение его подозрениям, но в данном случае он, кажется, прав. Флойд утверждает, что Валантен на самом деле никакой не Валантен. Он говорит, что встречал его прежде, и тогда его звали Девийон. Значит, подпись его недействительно. Разумеется, он любезно взял на себя труд растолковать соответствующую статью закона стряпчему, и они зверски переругались. Отец Браун засмеялся. «Люди часто ссорятся, когда им нужно засвидетельствовать завещание. Первый вывод, который тут можно сделать, что им самим ничего не причитается по этому завещанию. Ну а что говорит Валантен? Ваш всеведущий секретарь, несомненно, больше знает об его фамилии, чем он сам. Но ведь даже у доктора могут быть кое-какие сведения о собственном имени». Финс немного помедлил, прежде чем ответить. Доктор Валантен странно отнесся к делу. Доктор вообще странный человек. Он довольно интересен внешне, но сразу чувствуется иностранец. Он молод, но у него борода, а лицо очень бледное. Страшно бледное и страшно серьезное. Глаза у него страдальческие. То ли он близорукий и не носит очков, то ли у него голова болит от мыслей. Но он вполне красив и всегда безупречно одет, в цилиндре, в темном смокинге с маленькой красной розеткой. Держится он холодно и высокомерно, и бывает так на вас глянет, что не знаешь, куда деваться. Когда его обвинили в том, что он скрывается под чужим именем, он, как сфинкс, уставился на секретаря, а затем сказал, что, очевидно, американцам незачем менять имена за неимением таковых. Тут рассердился и полковник и наговорил доктору резкостей. Думаю, он был бы сдержаннее, если бы Валантен не собирался стать его зятем. Но вообще я не обратил бы внимания на эту перепалку, если бы не один разговор, который я случайно услышал на следующий день, незадолго до убийства. Мне неприятно его пересказывать, ведь я сознаюсь тем самым, что подслушивал. В день убийства, когда мы шли к воротам, направляясь на прогулку, я услышал голоса доктора Валантена и мисс Дрюс. По-видимому, они ушли с террасы и стояли возле дома в тени за кустами цветов. Переговаривались они жарким шепотом, а иногда просто шипели, влюбленные ссорились. Таких вещей не пересказывают. Но на беду мисс Дрюс повторила несколько раз слово «убийство». То ли она просила не убивать кого-то, то ли говорила, что убийством нельзя защитить свою честь. Не так уж часто обращаются с такими просьбами к джентльмену, заглянувшему на чашку чая. «Вы не заметили?» — спросил священник. «Очень ли сердился доктор после той перепалки с секретарем и полковником?» «Да вовсе нет», — живо отозвался Финц. «Он и вполовину не был так сердит, как секретарь. Это секретарь разбушевался из-за подписей». «Но а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?» «Полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело». «Трейл не стал нам сообщать, какие изменения внесены в завещание. Но позже, а точнее сегодня утром, я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну, перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца». «Мы все рассуждаем об убийстве», — задумчиво заметил отец Браун, «а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоропостижная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс». «Господи, как вы хладнокровно говорите!» — воскликнул Финс, взглянув на него с ужасом. «Неужели вы серьезно думаете, что она...» «Она выходит замуж за доктора?» — спросил отец Браун. «Кое-кто не одобряет этого», — последовал ответ. «Но доктора любят и ценят в округе. Он искусный и преданный своему делу хирург». «Настолько преданный...» — сказал отец Браун, что берет с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме. Ведь был же у него хоть ланцет, когда он осматривал тело, а до дома он, по-моему, добраться не успел. Финс вскочил и удивленно уставился на него. «То есть вы предполагаете, этим же самым ланцетом он...» Отец Браун покачал головой. «Все наши предположения пока что чистая фантазия», — сказал он. «Тут не в том вопрос, кто или чем убил, а как. Заподозрить можно многих. И даже орудие убийства хоть отбавляй. Булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в беседке? Как даже булавка оказалась там?» Говоря это, священник рассеянно разглядывал потолок, но при последних словах его взгляд оживился, словно он вдруг заметил на потолке какую-то необыкновенную муху. «Ну, так как же все-таки, по-вашему?» — спросил молодой человек. «Что вы посоветуете мне? У вас такой богатый опыт». «Боюсь, я мало чем могу помочь», — сказал отец Браун, вздохнув. «Трудно о чем-либо судить, не побывав на месте преступления. Да и людей я не видел. Пока вы только можете возвратиться туда и продолжить расследование. Сейчас, как я понимаю, это в какой-то мере взял на себя ваш друг из индийской полиции. Я бы вам посоветовал поскорее выяснить, каковы его успехи. Посмотрите, что там делает ваш сыщик-любитель. Может быть, уже есть новости».